поразмышлять о Тебе, о том, что угодно Тебе, о Твоей воле для нашей жизни. И, пожалуйста, используй это время для того, чтобы в наши сердца Духом Твоим Святым открывалось Твое Слово, чтобы мы могли его понимать, принимать и быть способными исполнять его. Благослови всех братьев и сестер на всех местах, которые сегодня собираются, чтобы прославлять Тебя, искать Твоей воли. Господи, удовлетворяй их нужды. Просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Как-то Иисус сказал своим ученикам о том, что до этого времени действовали законы пророки. С этого времени Царство Небесное берется усилием, и всякий прилагающий усилия входит в него. С этого времени, это со времени Иоанна Крестителя, со времени проповеди Иоанна Крестителя. И служение, роль Иоанна Крестителя настолько неразрывно связаны с приходом Мессии, что ученики даже однажды, пообщавшись с фарисеями, спросили у Иисуса, ну почему они говорят, что необходимо сначала прийти Илия, а потом придет Христос, ведь Илия не приходила, как бы мы верим, что ты Христос, как же так получается вот это. И Иисусу приходилось объяснять им, что ну, на самом деле Илия уже пришел, просто не узнали, так же само, как и Христа не узнали, так же само не узнали приход Илии. Мы поговорим сегодня о служении Иоанна Крестителя. Давайте откроем Матфея 3 главу. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить в сердце, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». И сей глас с неба глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Так же само параллельно описание служения Иоанна Крестителя мы можем видеть в Евангелии от Луки, в той же 3 главе. Может, в какой-то мере более полное, в какой-то мере дополненное какими-то моментами. Может, по ходу обратимся туда. Давайте начнем с того, что, можно сказать, с прошлого воскресенья до этого момента у нас проходит около 30 лет. После рождения Иисуса Христа, на чем мы как бы остановились, закончили до этого момента, ну, плюс-минус пару лет, ну, 30 лет, грубо говоря. И как бы информации какой-то определенной, что было в эти 30 лет и в жизни Иисуса и в жизни того же Иоанна Крестителя, которые, кстати, были двоюродными братьями. и родились практически одновременно, там, по-моему, полгода разницы у них. Мы не знаем, когда, что происходило в их детстве, в их юности. Есть какие-то, может, намеки в Писании о том, что Иисус возрастал, был как-то в любви у всех людей и у Бога. Он начинается со служения. И начинается со служения Иоанна Крестителя. И мы видим его в духе и силе Илии, как написано о нем позже. Как-то его образ очень был похож на образ Илии. Это грубая одежда, этот как-то пояс, которым он подпоясывался, его пища и дух его служения. И он начинает с проповеди о приходе Царства Небесного. Очень важный момент, потому что до этого момента, как я уже сказал, была как бы эра, скажем так, закона и пророков. И в Израиле всегда было учение о приходе Мессии, о приходе, об ожидании Мессии, который установит на земле вот это царство, царство Мессии. И говоря о приходе Царства Небесного, Иоанн связывает его конкретно с идеей суда. Для нас сейчас более как-то близко говорить о и понятно говорить о приходе Иисуса Христа в контексте благодати, в контексте мы ожидаем прихода Иисуса Христа, что Он заберет нас, избавит от этого мира зла, страданий. И так же самое и иудеи ожидали прихода Мессии, как какого-то момента, когда их жизнь наладится, Он придет, установит на земле порядок, сделает израильский народ самым сильным на земле, все враги вокруг как-то будут ему подчиняться, в общем, все у них наладится, все будет классно. Поэтому для них, для большинства, наверное, проповедь Иоанна Крестителя не совсем была понятна, почему приход Царства Небесного должен был быть связан с покаянием. Ведь мы, израильтяне, мы дети Авраама, для нас это все совершается, для нас Мессия придет, мы избранные, мы народ Божий, мы дети Бога. О каком покаянии может идти речь? И о Иоанне говорится, давайте откроем Луки, из этого момента прочитаем. Как написано, это Луки, 3 глава, 4 стих, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И тогда узрит всякая плоть спасения Божия». Картина, которая описывает здесь израильскую территорию, израильскую пустыню, это в основном была такая гористая местность со всякими рвами, такими возвышенностями, крутыми спусками, какими-то кривыми дорожками. И таким образом пророчески описывается картина духовного состояния израильского народа. И проповедь Иоанна Крестителя заключается в том, что для того, чтобы открыть двери, открыть ворота своих сердец для спасения, необходимо сделать ровным путь для Господа. Необходимо, для нас, чтобы больше было для понимания, необходимо осознать свое положение пред Господом. Необходимо осознать как-то и увидеть, что ты сам из себя представляешь. Только это могло сподвигнуть человека к покаянию. Израильский народ, как и все люди, они были составлены из одних проблем для того, чтобы Господь мог войти в их сердце. Это были и большие какие-то овраги, и ямы, это были какие-то непреодолимые горы. И на что была направлена проповедь Иоанна Крестителя, чтобы люди могли увидеть эту проблему в себе и раскаяться в этом. Раскаяться в этом и тем самым открыть доступ Богу в их сердца, сделать прямым этот путь. Если так и произойдет, тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Если этого не произойдет, мы прочитаем дальше, что будет. и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Здесь ключевой момент, наверное, к пониманию слова Иоанна Крестителя. Было обращение к израильтянам о том, что Бог способен из камней, которые лежали там на дороге у них перед глазами, сотворить детей Аврааму, сотворить наследников Аврааму, которым обещано вход в Царство Небесное. Это был определенный вызов человеку, который каким-то образом был уверен или рассчитывал на то, что он имеет какое-то право по рождению, по статусу, я не знаю, там по положению, по своему, какое-то право на свободный доступ в Царство Небесное, который считает, что Бог обязан просто его взять. Сотворите достойный плод покаяния. Интересно, что здесь у Матфея написано, что это были фарисеи и саддукеи, у Луки написано, что он обращался таким образом к людям, которые приходили к нему. И он видел, что, конечно, было интересно, и написано, что многие приходили посмотреть на... И Иисус, когда своим ученикам говорит, кого ходили вы смотреть в пустыню? Да? Многие приходили посмотреть на Иоанна Крестителя, что там происходит. И, может быть, даже согласны были там как-то в общей этой толпе там креститься. Но Иоанн направлял... вообще, вот эта его проповедь, она действительно в духе и силе Илии. Если вы полистаете Ветхий Завет, и каким образом... Он нес свое служение Илии, это было довольно жесткое служение, довольно такое бескомпромиссное. Так и Иоанн как-то очень прямо, очень ясно указывает людям на их проблемы, указывает людям на то, что их жизнь, она полностью составлена из препятствий для Бога. И если они хотят открыть свое сердце, открыть путь для того, чтобы увидеть спасение, им необходимо кардинальное изменение в их жизни. И как и сейчас, так и тогда покаяние воспринималось по-разному у людей. Это могло быть понимание какого-то сиюминутного раскаяния, эмоционального, не знаю, наплыва такого. И как-то, очень похожее, возможно, когда кто там сталкивался с человеком, у которого какая-то определенная, может, зависимость, пусть алкогольная, и он там через, не знаю, 3 дня пьянки приходит в себя, ему плохо, и он говорит: все, никогда в жизни больше не притронусь к этому алкоголю, я отрекаюсь в прахе и пепле, я начинаю новую жизнь. Но когда проходит немного времени, он приходит в себя, опять какая-то повод, опять он к этому возвращается. То есть покаяние, которое произнесено или произошло в сердце человека под давлением каких-то таких обстоятельств, которые легко отказаться, легко сказать, что я бросаю пить, когда тебе поперек горла стоит, и так не хочется. Но сложнее это сделать, когда перед тобой стоит это искушение, и тебе приходится с ним бороться. То есть о чем я говорю? О том, что покаяние со слов Иоанна Крестителя — это какая-то определенная готовность поломать свою жизнь, какая-то определенная готовность. Давайте откроем Луки. Вообще просто у Луки, чем он отличается от Матфея, потому что Лука, он как-то описывает больше служение Иисуса, вообще Иисуса Христа, как Сына Человеческого, с позиции служения как-то более нравственного, каких-то таких вот ближе к понятию человека, человеческих каких-то качеств, человеческих чувств. И вот в Луке в 3 главе в ответ, с 10 стиха, в ответ на вопрос народа, ну, что же нам делать, и о чем идет речь, он говорит как бы некоторым группам людей, которые приходят к нему и говорит: у кого две одежды, отдай неимущего, у кого есть пища, делай то же. Приходят мытари, налоговики, креститься и говорят ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: не требуйте более определенного вам. Спрашивали также и воины, что нам делать, и сказал им: никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Речь шла о каких-то, ну, о изменении в жизни людей. И интересно, что, ну, Иисус начинает свою проповедь, и Иисус начинает свое обращение к людям точно с таких же слов, как Иоанн Креститель. Он начинает с того же, он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, ну, измените свою жизнь. Ну, вам должно быть, ну, открыто и понятно, что ваша жизнь, она состоит из одних препятствий для Бога. Сделайте свою жизнь прямым путем для доступа Бога в ваше сердце. И как-то можно, ну, много вообще в христианстве с самого начала говорится о добрых делах, о роли как-то, ну, каких-то добрых дел и спасения по благодати или по делам. Как-то эта тема, ну, такая животрепещущая. Но здесь в проповеди Иоанна Крестителя очень ясно показывается проблема детей дьявола, потому что порождение ехидны, ну, грубо говоря, змеи, дети змея древнего. То есть люди, которые по натуре, по своей жизни, по своей природе привыкли жить в этом мире, жить, ну, его законами, его правилами, то есть то, чем живет этот мир. Если ты налоговик, ну, понятно, ты как, ну, это твоя природа, что ты должен там взять для государства, ну, естественно, взять и для себя. Если ты солдат, если ты имеешь там власть, ну, грубо говоря, там сотрудник внутренних органов, там милиционер, то, ну, как бы естественно, что ты, с одной стороны, там защищаешь, ну, поддерживаешь закон и порядок, но с другой стороны, себя не обижаешь, то есть имеешь какие-то свои. Если ты богатый, да, то это говорит о том, что у тебя должно быть как-то больше, и там бедный человек, ну, то, которого Бог не совсем любит, а если тебя любит, тебя благословил, ну, зачем с ним делиться, ведь это все для тебя как-то. Ну, то есть люди живут этим и говорят о том, что, ну, мы на самом деле дети Авраама, мы на самом деле достойны спасения, на самом деле нам обещано это наследство, на самом деле как бы нам просто стоит подождать, и все, для нас оно придет, Бог придет, соберет или все там устроит у нас. И проповеди Иоанна Крестителя, и слова Иисуса, и слова апостолов, когда будем читать, когда они говорят и пишут церкви о том, что, ну, вам не нужно обманываться, если ваша жизнь наполнена, там перечисляется, ну, пьянством, блудом, ну, масса этих моментов, просто которые описывают жизнь человека, ну, во плоти, как мы говорим, жизнь человека этим миром, жизнь человека не по духу, а по плоти, то вы не наследуете Царство Небесного. То есть как это говорится церкви, так это говорится сейчас израильскому народу. И, как я уже сказал, кульминационное для понимания это выражение, что, ну, если ваша надежда основана на том, что Бог вам чем-то обязан, то Бог способен из этих камней сотворить себе детей. То есть, грубо говоря, ну, Бог вам ничем не обязан. Если вы считаете, что можете, ну, жить как вы хотите и рассчитывать на то, что Бог вам обязан, а никуда не денется, это просто самообман. И не нужно себя обманывать в этом. И когда речь идет о достойном плоде покаяния, речь идет в первую очередь о способности и возможности для человека признать свое положение. И если здесь говорится о том, что секира лежит при корне дерева, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, плода срубают и бросают в огонь, то, во-первых, человек должен был признать себя этим деревом. Если бы он начинал доказывать, что на самом деле я не такое уж плохое дерево, и вот у меня там куча листьев, там все шелестят, там, ну и что, что нету плода, ну тут он зеленое такое, там шелестит, там все там классно у него. Признать то, что я действительно плохое дерево, то, что я действительно никакого плода доброго не приношу. Признать то, что я нуждаюсь в покаянии, я готов признать перед Богом свое положение, я готов кардинально менять свою жизнь, я готов отказываться от того, чем я жил раньше, я готов становиться на другую дорогу. Это покаяние, которое будет связано с преодолением каких-то, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Тоже очень много вопросов вызывает этот стих. По-разному его толкуют. Царство Небесное силой берется, и каждый прилагающий усилие входит в него. О чем идет речь, о каком усилии? Кто там говорит о том, что это усилие покаяния? Кто-то говорит, ну, как бы такое усилие, что человек берет себя в руки, ну, делает этот шаг покаяния. Кто-то говорит о том, что это, ну, действительно какие-то поступки в жизни человека, которые, ну, необходимо прилагать, какие-то усилия, менять свою жизнь. И таким образом открывается свободная дорога в Царство Небесное. Точно можно сказать об одном. Иоанн, когда говорил с народом, действительно ждал от него каких-то серьезных изменений в их жизни, в их поведении, в их отношении вообще к самим, к себе, к Богу. Люди приходили к нему с вопросом, что им делать, и он говорил, ну, давал какие-то конкретные, ну, тоже советы, даже указания. То есть конкретно, если, ну, грубо говоря, к вам приходит человек и говорит, ну, я в принципе готов поменять свою жизнь, но с чем это для меня связано? Ну, то есть, что я должен делать, если я просто должен сказать, ну, Господи, прости меня, и это на этом все закончится, ну, как бы я готов с этим, ну, так и поступить, ну, я готов там ходить в церковь. Но Иоанн говорит о том, что, ну, ваша жизнь должна будет совершенно кардинально измениться. Вам не нужно будет делать, ну, чего-то сверхъестественного, от вас никто не ждет какого-то, не знаю, подвижничество, то, что вы там уйдете в пустыню, перестанете общаться с людьми, не знаю, будете, возьмете обет молчания там, или еще какие-то такие вещи, которые... Речь идет о каких-то, ну, о том, что должно быть естественно, нормально для человека. Порвать со своей привязанностью к системе этого мира, к системе, которая, к системе лжи, к системе обмана, к системе превозношение один над другим. Я когда читаю Иоанна Крестителя, ну, его проповеди, я, ну, понимаю, что, ну, то, что он видел в израильском народе, это, ну, полное, ну, как отступничество. То есть, ну, люди ушли, очень далеко ушли, и идут совершенно по другой дороге. И как Бог идет к ним навстречу, но дело в том, что он видит, ну, они просто разминутся. Они пойдут, ну, другой дорогой, они не встретятся, если так пойдет дальше, если они будут жить этой жизнью и не, ну, не узнают Иисуса. Ну, в принципе, как и произошло. То есть был остаток, который покаялся, который поэтому и увидел Иисуса Христа, поэтому и принял его. И были люди, которые, как вот здесь описаны эти фарисеи, которые до конца и считали, ну, зачем нам менять свою жизнь, мы нормально живем, у нас все в порядке, и продолжали ожидать своего Мессию, и они так и не встретились с Ним. Так же самое сейчас и мы, когда общаемся с людьми, мы говорим о покаянии, мы говорим о том, что, ну, Господь призывает людей к покаянию, и призываем веровать в Иисуса, призываем веровать в спасение, в благодать, в прощение грехов. Так же самое говорим о том, что Господь призывает людей изменить свою жизнь. Господь призывает людей сотворить достойный плод покаяния. И мне кажется, именно по этой причине Павел, когда пишет в церкви, говорит о том, что среди вас есть люди, которые садятся с вами за один стол, ну, пиршествуют с вами, там, участвуют в вечере любви, но на самом деле, ну, продолжают жить жизнью, которой они жили. Хотя у них так же самое, скорее всего, было какое-то, ну, эмоциональное покаяние. Они также пришли, также приняли крещение, иначе никто в тот момент в церковь даже не пустил, ну, не пустил бы. Они участвуют там в вечере, Господне в трапезе, но он смотрит на их жизнь и видит, ну, то же самое, что было до покаяния. Он смотрит на их жизнь и видит, что ничего не поменялось, ничего не изменилось. Его, как бы, вопрос к этим, ну, людям, ну, не обманываете ли вы самих себя? Потому что евреи, которые приходили туда, в большинстве своем обманывали самих себя. Они считали, что у них в жизни все нормально. Они считали, что о каком покаянии может идти речь. Позже там они будут говорить Иисусу, ну, мы дети Авраама, никогда никому не были рабами. У нас один Отец, Бог. Ну, о чем ты вообще говоришь? Иисус просто потом скажет, ну, что и ваш отец дьявол, поэтому они здесь названы порождением ехидны. Сотворите достойный плод покаяния. Бог способен из камней создать себе наследников. На самом деле, ну, проповедь Иисуса и начало ее проповеди не отличается от проповеди Иоанна Крестителя, хотя кажется, ну, что Иоанн Креститель делает это в более такой, ну, жесткой форме. Но Иисус делает то же самое. Иисус ставит людей перед выбором, перед необходимостью осознать свою жизнь вообще, ну, что это за жизнь. И, ну, как вот здесь приходят мытари, да, и он им говорит о том, что вы не должны, по крайней мере, брать больше, чем положено, да. Так же самое, как пример покаяния, ну, Матфея, мытаря того же. То есть, когда происходит какое-то изменение в его жизни, он осознает, ну, кто он, чем он жил до этого, и говорит пред всеми, ну, я готов исправить, я готов отказаться от этого, и все, что до этого я наделал, я готов компенсировать, и больше я не буду так жить. И после этого Иисус обращается, говорит, ну, на самом деле и он ребенок Авраама, на самом деле он является наследником обетования Авраама. С этого момента, с момента покаяния, с момента покаяния, который, ну, выразился очень явно, очень конкретно. Поэтому мы говорим о том, что речь не идет о спасении по делам, безусловно. Речь идет о открытости человека к Богу, о той открытости, которая может быть внешне видна, о той открытости, которая может быть внешне засвидетельствована, и о той открытости, которая должна быть внешне засвидетельствована, и на чем настаивает Иоанн Креститель здесь. Он говорит о том, что ваша жизнь должна быть изменена, и это должно быть видно. Ваша жизнь должна поменяться, ваша жизнь не должна состоять из этих оврагов, буераков, она должна стать ровной дорогой, на которой вы увидите спасение. К сожалению, ну, времена проходят, а, ну, люди не меняются. Когда общаешься с людьми, которые, ну, в принципе, верят в то, что Бог есть, они говорят о том, что надеются на то, что у них после смерти все будет нормально, у них, ну, как-то Бог не такой плохой, как бы не такой злой, чтобы каким-то образом испортить их вечную жизнь там. И надежда их основана как раз на том, что, ну, Бог им чем-то обязан. Бог сам себя связал своими обещаниями, Бог благой, Бог любит людей, и все будет нормально, поэтому. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу, солому сожжет огнем неугасимым. Есть, конечно, мнение о том, что в конце концов Бог всех людей спасет. Но очень ясно в учении Иисуса, очень ясно в учении апостолов говорится о том, что будет суд. И здесь, продолжая проповедь о покаянии, продолжая проповедь о приближении Царства Небесного, как я сказал, Иоанн Креститель настаивает на том, что приход Царства Небесного, приход Царя будет связан с судом. И, ну, такие не совсем, может, понятные для нас термины, лопата, гумно, ну, грубо говоря, это связана с, ну, как просеванием пшеницы, я не знаю, ну, я как в селе вырос, но я не видел, как пшеницу сеют, но я часто видел, как семечки просевают, вот берут там, допустим, ведро семечек, когда ветреная погода, там начинают сыпать ее, там семечки падают на одно место, а шелуху там сносит в сторону. Ну, то есть, грубо говоря, для меня такой наглядный пример, то есть что-то, что, ну, он придет и просеет все, что, ну, там, в одном мешке, в одном ведре, и отделит семечки отдельно, шелуху отдельно. Семечки соберет и будет хранить, а шелуху в печку, на топку. Может показаться, ну, тут для нас как-то мы слушаем, живем там, в 21 веке, да, как такие как-то вещи, ну, чересчур, может, мы привыкли к более лояльному как-то отношению, более мягкому. Ну, Бог тебя любит, все будет нормально. В словах Иоанна Крестителя и позже в словах Иисуса, ну, которые я приводил сегодня в общении с фарисеями, когда он называет их отцом дьявола, и о том, что, ну, их желание убить его, говорится очень ясно и конкретно о Божьем суде, о том, что приход Царства Небесного будет начинаться с суда. И, ну, притчи Иисуса вспомните о том, да, Царство Небесное подобно неводу, который закидывают, вытаскивают на берег, перебирают рыбу хорошую, забирают и плохую просто выбрасывают. Все это должно было послужить, ну, человеку поводом задуматься, человеку поводом, ну, каким-то образом, ну, оценить, ну, свою жизнь. Если Царство Небесное действительно связано с покаянием, если Царство Небесное действительно связано с судом, а, ну, чего достоин я? Где там мое место? Если человек способен осознать свое положение перед Богом, способен прийти к Нему в раскаянии, у него есть шанс, у него есть, как написано у Луки, возможность увидеть это спасение Божие. Если человек продолжает считать себя нормальным деревом, если человек продолжает считать себя, ну, что у него все в порядке, и это все вещи ему не, ну, эти, ему не грозят. Просто сложно, общаясь с людьми. С одной стороны, не хочется, ну, там как-то пугать и говорить о том, что, ну, вы ж задумайтесь, поймите, что вас ждет просто погибель. Это, ну, не шутки, это не... Хочется как-то, ну, быть более лояльными, более как-то добрыми. На самом деле, ну, дела обстоят именно так. Даже если, ну, и конкретно, то речь, допустим, идет о израильском народе. Речь не идет, допустим, о язычниках, даже сейчас в этом контексте. Речь идет о, как бы, о людях, у которых есть определенное обещание, у которых есть определенный договор с Богом, у которых есть, ну, конкретные отношения. И позже, как я сказал, когда мы читаем послание к церквям, и у нас задаются такие вопросы, ну, почему Павел, допустим, пишет церкви и говорит о том, что поступающие так и так там не наследуют Царство Небесного. То есть как это может быть совмещено с тем, что спасение дается по благодати, и с тем, что люди там, которые грешат, на самом деле не наследуют Царство Небесного. Я считаю, здесь просто ярко, ну, дается пример описания жизни человека, который не испытал покаяния. В жизни которого покаяние это было, ну, какое-то такое эмоциональное переживание, может, какое-то нахлынуло там на него, и покапали слезы, как-то на этом все остановилось, а жизнь его не меняется. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Ну, насчет крещения Духом Святым здесь более-менее понятно. Конкретно сказано о том, что будете крещены Духом Святым, и о том событии, которое произошло в день Пятидесятницы. А вот насчет крещения огнем, я думаю, что, ну, контекст всего сказанного, как бы то направление, в котором здесь все говорится, и о том, что после крещения огнем он описывает это просевание пшеницы, отделение зерна из сожжения соломы, то опять как бы делается акцент в направлении суда. То есть суда, который прообразно связан с огнем. Огнем, который будет, который сожжет все, что не угодно Богу, которое сожжет все, что не относится к пшенице. И здесь можно сказать даже о том, что мы, ну как церковь, ей тоже предстоит предстать на суд Христов, и она тоже будет испытана огнем. Только церкви обещано то, что ну, она будет иметь возможность, каждый человек, спастись из этого огня, как даже ну, уголек. То есть ну, он не сгорит полностью, даже если жизнь человека здесь, ну, на земле, осталась ну, без плода. Но это была действительно жизнь человека, который отдал свою жизнь Богу, который покаялся, признал себя грешником, принял Иисуса Христа. Он будет спасен из огня. Тот, который исполнил свое поручение здесь, тот, кому были даны дары Духа Святого, было дано служение, и он исполнил его, он получит определенную награду. Для этого мира будет обстоять все по-другому. Это как суд Великого Белого Престола, который описан в Откровении. У него два варианта. Или ты относишься к пшенице, или ты относишься к соломе. Если пшеница будет сохранена, если солома будет сожжена, другой альтернативы нету. Поэтому крещение огнем – это крещение Божьего суда, который испытает каждого человека, который испытает жизнь каждого человека. Опять же, не хотелось бы рисовать такую мрачную картину, связанную ну, с приходом Мессии. Но читая Ветхий Завет, читая Евангелие, читая послание к церквям, допустим, вот мы сейчас изучаем послание апостола Павла к римлянам, всегда начинается ну, обращение, начинается с того, что ну, и Бог, и через своих апостолов, через Иоанна Крестителя пытается донести до людей истину о их истинном положении. И говорится о том, что ну, если не начать с того, ну, что вы осознаете, кто вы есть, ну, в каком положении вы находитесь, дальнейший разговор бесполезен. Если вам ну, вы не поймете этого, если вам это не будет открыто, ну, дальше разговаривать нечем. Потому что у людей появляется масса каких-то своих идей. То есть, если у меня все не так плохо, если ну, все не совсем прямо так смертельно, да, то дальше нечем и говорить просто. Нечем. И вот эта как бы лакмусовая бумажка, которая говорит о достойном ну, плоде покаяния, тоже необходима для того, чтобы человек ну, не занимался самообманом. Потому что он, может быть, каким-то образом ну, посчитал, что ну да, хорошо, ну я верю в Иисуса Христа. Почему бы и нет, в принципе, а с чем это для меня связано? Ну, просят поверить, ну, поверю в Иисуса Христа. Просят ходить в церковь, ну, буду ходить в церковь, в принципе, почему бы и нет. И смотришь на жизнь этого человека в конкретике, и она не меняется. И тогда ну, мы, допустим, апостол Павел имеет полное право спросить, а было ли покаяние в твоей жизни на самом деле? Потому что ну, мы буквально в прошлый, ну, в пятницу в эту говорили, 8 глава из Римлян, и там говорится о том, что все, кто водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. И как бы маленькая, можно сказать, маленькая оговорка, которая говорит о том, что ну, мы как дети мы сонаследники Ему, если только вместе с Ним и страдаем. И мы как бы ну, задумывались над этим моментом, ну, почему речь идет как-то о страданиях, каких страданиях. И контекст очень ясно говорит о том, что если ну, в нас Дух Христов, Дух Святой, то Он производит в нас те же действия, которые Он производил и во Христе. те же действия праведности, те же действия нравственности, те же действия. И если Иисус сталкивался на этой земле с неправдой, со грехом, и в конце концов это привело к тому, что он был распят, как и апостолы сталкивались с этим, это приносит страдания, это приносит боль, это приносит мучения в жизнь человека. Так же само и в нашей жизни. Если вы страдаете вместе с ним, это ну, не идет речь о том, что вместе с ним, не знаю, должны быть распяты. Речь идет о ощущениях, которые рождает в, наш, ну, в нас Дух Святой. Если он у вас действует, то в вас появляется вот это, ну и дальше там просто в 8 главе по контексту описываются страдания этого мира. Говорится о том, что творение покорилось суете не по своей воле, оно мучается, страдает от этого действия греха, несправедливости. То ну, так же самое будет и в вас. У вас появится жизнь, наполненная страданием от того, что этот мир, он наполнен несправедливостью. И любой человек, который имеет желание жить благочестиво, будет иметь страдания в этом мире. Так вот, если это страдание у вас есть, то вы дети, вы сонаследники, вы ну, разделите эту славу. Если этого нет, то там, как в контексте, задается вопрос, ну, в вас ли Дух Христов? Действительно ли вы водимы Духом Христовым? Или вы просто живете по плоти на самом деле? Для людей это очень серьезный вопрос. И самая, наверное, большая проблема, самая большая ну, опасность самообмана в том, что человек считает, ну, что в его жизни ну, не все так плохо, в принципе. Ведь, в конце концов, мы живем в христианской стране. В принципе, у нас практически уже государственная там религия есть. Ну, хотя ее нету, но мы там православные все, и у нас там церкви на каждом углу. Ну, уж кого-кого, как бы, а нас не должно это зацепить. Там, может, каких-то мусульман, там, может, какой-то Иран, Ирак, там, а, в принципе, Украина, Россия, там, ну, грубо говоря, так, такие рассуждения. И с такими рассуждениями именно приходили люди к Иоанну. Скептически смотрели на него, как бы слушали эту проповедь о крещении в покаяние, задавались вопросом, как, о чем это вообще, как это к нам относится. И именно к таким людям Иоанн так бескомпромиссно обращался, как ну, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть людям хотелось как-то да, избежать чего-то, они как-то хотели, чтобы все было нормально, но желания покаяния не было в них. Было желание совершить какой-то обряд, было желание ну, примазаться, да. То есть, ну, это не проблема, давайте ну, пойдем крестимся, там, будем ходить по праздникам в церковь. Что там еще надо сделать, ну, какие-то там слова сказать. И именно к такому отношению у него было, ну, то есть, кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть, он видел в людях желание как-то это избежать, но без покаяния это невозможно. Если в вашей жизни не будет покаяния, это все пустое, это все никому не нужно. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя». Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Многозначный момент, но говоря о как бы, общей канве, об общем контексте, Иоанн до какой-то степени, до какой ему было это открыто, видит в Иисусе Мессию, видит его идущим креститься, у него, конечно, вызывает это определенное непонимание. Ну, то есть, о чем? Мессия, в котором нет греха, крещение покаяния, это мне надо от тебя креститься. Ну, то есть, как, что происходит? И Иисус отвечает на это ну, одной фразой, ну, так нужно, грубо говоря. Ну, сейчас не задумайся об этом, так нужно. Но в контексте всего сказанного в главе мне больше всего кажется, что, ну, о чем должен был задуматься Иоанн, о чем должны задуматься мы, То есть, ну, конкретно речь идет о том, что Иисус отождествляет себя с нами. То есть он для того, чтобы взять на себя грех этого мира, он должен был стать полностью человеком, полностью себя отождествить с нами. Но для нас и для людей вопрос задуматься о том, что ну, если Иисус, будучи полностью безгрешен, у которого не было причины этого крещения в покаяние, отождествляя себя с нами, показывает, что ну, нет другого пути, кроме покаяния. Даже ну, как бы для человека, ну, не знаю, идеально правильного, там, идеально чистого, идеально там, какого-то ну, начала пути с покаяния. И кому мы часто, ну, многие, может, читали эту книжку «Путешествие пилигрима», там тоже путь начинается с таких узких ворот, в которые как бы так страшновато входить, и это связано с определенными там... Но другого пути нет. И мне кажется, что к идее о том, что Иисус полностью себя отождествил с нами в этом поступке, добавляется то, что нет другого пути, как через покаяние для человека. И это покаяние должно быть плодотворным. Прийти каким-то другим путем, где-то там перелезть через забор, обойти эти узкие ворота, ну, то есть, грубо говоря, прийти в церковь, ну, без покаяния. Ну, я не знаю, если представляете, можно спокойно прийти, сесть и продолжать, ну, вместе в церковь, приходить как-то и жить этой жизнью. Это ни к чему не приведет. Нет другого пути, как через покаяние. Покаяние, изменяющее жизнь человека. Покаяние, связанное с пониманием, с готовностью ну, поломать свою жизнь. Я не знаю, как для тех там мытарей, ну, допустим, того Матфея, там, солдат, но это было связано с какими-то ну, кардинальными изменениями в их жизни. Грубо говоря, если они до этого там получали 10 тысяч гривен в месяц, то после покаяния их доход ограничивался там двумя-тремя. И если они до этого имели возможность достать свою корочку, показать и решить все эти свои проблемы, то теперь они становились такие же, как все перед законом. И это было связано для них с какой-то определенной ну, потерей, с какой-то определенным изменением. Готовы ли они были пойти на это? Надо ли? Ну, они стал, то есть, ну, Иоанн их ставил ну, лицом перед конкретным каким-то выбором. То есть, если вы имеете желание покаяться, то это должен быть достойный плод покаяния. Конкретно в этом выражается, в этом. И для нас, возможно, это какой-то определенный даже вызов. Потому что, ну, я и знаю по себе, допустим, общаясь с человеком, который, ну, задает вопросы о покаянии, говорит, ну, о том, ну, а как вот в церкви, а что там мне придется теперь, там, не знаю, бросить пить, курить, там, вот, как там налоги, там, туда-сюда. Но есть такое, ну, большое желание сказать, что ну, не думай сейчас об этом просто. Бог, он будет менять, безусловно, твое сердце, там будешь, тебе больше будет открыто. Просто сейчас давай оставим этот вопрос, да, а там, то есть ты, главное, тут приди. Я не думаю, что надо бояться сильно этого и говорить о том, что да, твоя жизнь кардинально изменится. Да, тебе придется столкнуться с серьезными проблемами. Да, возможно, это ограничит там твой заработок, возможно, это... каким-то образом повлияет. Но это все, что связано с беззаконием, все, что связано с грехом, все, что связано с гордыней. Не нужно пытаться человеку сделать как-то более легкий, может, путь. Не нужно пытаться ему нарисовать о том, что ну, никакого усилия делать не надо, что путь в Царство Небесное ну, не усилием берется на самом деле. Мне кажется, что вот эти стихи о том, что Царство Небесное усилием берется, и каждый прилагающий усилия входит в него, как раз и связано с тем, что человек ставится ну, перед определенным выбором, пониманием своей жизни. Или надо менять свою жизнь как-то, или, ну, вернее, скажем так, или она изменится, и я готов поломать ее. или она останется такой, как есть. Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и открылись ему небеса, и увидела она Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. Этот глас с неба, глаголющий, это Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Конечно, все, но о чем мы говорим, о чем проповедовал Иоанн Креститель, направлено на Мессию, направлено на Иисуса Христа, направлено на Его служение. И позже Он скажет о том, что Ему нужно расти, а мне умоляться. Он сделал этот залог, Он положил начало этому служению. Начинается служение Иисуса Христа с этого момента. Тоже очень много параллелей для нашей жизни, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, на то, как вел Его Дух Святой. И если мы как-то понимаем вот эту восьмую главу Римлян о том, что если Дух, который живет в вас, это Дух Божий, то Он будет производить у вас те же действия, которые Он производил во Христе, то в нашей жизни будет то же самое. Покаяние выводит нас на дорогу служения, испытания, пустыня, мы будем читать об этом. Это все действие Духа Святого, это все водительство Духа Святого. Но начало этого – покаяние. Без покаяния все бесполезно. В этом крещении Отец засвидетельствовал, Отец положил печать на Иисуса Христа. И тоже богословы по-разному рассматривают этот момент сошествия Духа Святого на Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем о том, что рождение Иисуса Христа по плоти, оно было от Духа Святого. Зачатие, появление этого ребенка было результатом действия Святого Духа. Иисус был Сыном Божьим с рождения, с момента зачатия. То, что происходит здесь, сошествие Духа Святого, это для нас это связано с моментом начала Его служения, с моментом засвидетельствования о Нем для всех людей, для всех, кто имел желание это видеть, о том, что Он Сын Божий. Для нас это параллельное место с крещением Духом Святым. Если мы, опять же, правильно понимаем, имеем способность правильно понять послание к римлянам, в котором говорится о том, что Бог нас предузнал еще до того момента, как мы были рождены, о том, что кого Он предузнал, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, тем и предназначил быть. То есть о том, что мы были детьми Божьими еще до того момента, как были крещены Духом Святым. Но с какой-то момент нашей жизни, через покаяние, через то, что Бог дает нам определенные силы для служения, для исполнения Его воли, начинает быть, видимо, свидетельство, которое в нас. То свидетельство, которое Бог имеет желание, чтобы окружающие люди увидели. У каждого свой возраст, у каждого свой путь. У Иисуса это 30 лет тоже. Там многие могут задаваться вопросом, почему именно 30 лет, что так долго ждать было, и потом всего лишь 3 года этих служений, как-то так все. Так Богом предусмотрено было. И для каждого из нас тоже свой путь. Для кого-то в 15 лет, для кого-то в 30, для кого-то в 60. И опять же, путь служения тоже разный. У Иисуса это было всего 3 года. У разбойника на кресте вообще было очень мало времени. Просто задумаемся о том, что если в нас Дух Христов, если в нас Дух Святой, то Его учение, Его направление, Его действия в нас будет очень-очень сильно похоже на то, что было в жизни Иисуса, на те переживания, которые Он переживал, на те сложности, трудности, с которыми Он сталкивался. Нас будет огорчать как бы то же, что Его огорчало, нас будет радовать то же, что Его радовало. Именно Дух Святой, Он ведет человека к покаянию. Именно Дух Святой, Он ведет человека к принятию силы свыше. Дух Святой ведет человека к служению. Я, с одной стороны, не призываю вас, чтобы ваше благовестие выглядело так, ну, покайтесь, грешники, ибо там, всех вас сожгут. Да. То есть, безусловно, то, что нас укрепляет, то, что дает нам силы, это благодать. И в Новом Завете говорится о том, что мы должны укрепляться именно благодатью. Не укрепляться как-то страхом, а мы получили не духа страха, да, мы получили как-то духа усыновления, то есть отношения детей с отцом. Но и не нужно каким-то образом заигрывать с людьми. Просто как-то более, не знаю, вот более просто к этому относиться, более ясно, более доверять Богу, что ли, в этом вопросе. Ну, не бояться напугать человека как-то, да, что... Ты же понимаешь, что христианство связано с изменением в жизни. Христианство связано совсем с новой жизнью, с необходимостью расстаться полностью со своим старым, с чем ты жил. Как-то я читал такую историю, я не помню у кого уже, может даже у Чака Смита, когда человек приходит креститься к нему. Ну, обычно так там надевают такой как-то белый халат или что-то такое. И он приходит креститься, у него в кармане такой портмоне там набитое. У него такое удивление. Что это? И он говорит, понимаете, просто я чувствую, что для меня как-то деньги это такая... Сложно мне от этого отказаться. Как-то я хочу, чтобы с деньгами, с этой суммой я крестился, чтобы как-то... То есть, к чему я это говорю? Что у человека было какое-то определенное понимание того, что придется с этим что-то делать. То есть придется этот вопрос как-то решать. И вот он меня тяготит, и я понимаю, что нужно будет от этого отказываться. То есть покаяние связано, опять же, с пониманием определенных изменений в своей жизни. Не просто как что-то, а покаяние как готовность к смерти, если уже так совсем утрировать это. Для нас сейчас это просто не так ярко, может, были какие-то периоды определенной истории, когда покаяние было напрямую связано с опасностью потерять жизнь, имение. И это не должно было останавливать людей. Так же самое и мы не должны как-то что-то скрывать или прятать. Что, приходите в церковь, тут все классно будет у нас, все друзья, все нормально, в вашей жизни там все наладится постепенно, там все... Тоже все правильно, это тоже все правда. Дух Святой будет менять жизнь людей постепенно. Но готовность, то есть человек должен понимать, куда он идет. Человек должен понимать, зачем он туда идет и что его ждет там. Без этого. Поэтому проповедь как раз предтечи от Иоанна Крестителя, который открывал дорогу Мессии, была направлена на то, чтобы... открыть людям их истинное положение и призвать их к выбору. Готовы ли вы сделать этот выбор? Готовы ли вы признать, что вы плохое дерево? Готовы ли вы это понять? Или вы будете продолжать жить той жизнью, которой вы жили, и заявлять, что вы дети Авраама, и у вас все нормально? На этом закончим о Иоанне Крестителе. Сейчас еще Саша. Давайте помолимся, друзья. Отец Небесный, я благодарен Тебе за эту возможность быть в Доме Твоем, размышлять над Словом Твоим, Господь, даруй нам мудрости, благослови нас, чтобы мы были не только слушатели, но и делатели, Господь, чтобы мы могли этим прославить Тебя. Аминь. Я в продолжении хотел бы предложить еще одно место Священного Писания. Тема будет «Истинное поклонение» и классическая глава, можно сказать, из Священного Писания по поклонению, это 4 глава Иоанна. История, ну, начало этой главы, там, где Христос встречается с самарянкой. Моя тема немного перекликается с Мишиной темой, и основная тема, что Бог, Он не требует от человека исполнения каких-то форм. То есть для Бога важно внутреннее содержание человеческого сердца. В Евангелии от Марка Христос, укоряя фарисеев, когда речь пошла о омовении рук, чаш, и он говорит, что правильно о вас свидетельствовал пророк Исаия, что люди эти чтут меня устами своими, сердце же их далеко от меня. И то, о чем говорил сегодня Миша, об израильском народе, который нуждался в покаянии, то в 4 главе речь идет о самарянском народе, который также нуждался в покаянии, в том смысле покаяние как обновление мышления. И если мы сегодня смотрим на историю человечества, то так или иначе в любое время в любом народе было желание впрыгнуть в какую-то форму. Или вот как сказал Миша, опять классическое слово «примазаться». И сегодня, когда мы задавали вопрос одному проповеднику, который долгое время учился в Америке, и мы говорили, ну как вот христиане в Америке, вот расскажите. И он говорит, что в принципе, если взять сколько истинных христиан в Украине, столько истинных христиан и в Америке. Просто шлейф вот этот побольше. Сейчас, допустим, если в Америке зажимают христианство там, и уже тяжелее делать выбор в пользу Иисуса Христа, там, где раньше это было удобнее, сейчас потяжелее, но зато некоторая свобода в Украине. И, в общем-то, шлейф этот может быть, опять-таки, больше сейчас в Украине, но мы говорим об истинных поклонниках и какое количество сегодня, какое количество истинных поклонников в городе Запорожье, там среди наших знакомых, и какое количество истинных поклонников в нашей церкви. Давайте прочитаем сначала 4 главы Иоанна. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, проходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда ни на этой горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики и удивили, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водоносу и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». На этом мы остановимся. Вкратце сказав о народе Самарии, когда Израильское царство разделилось пополам, образовалось Южное царство Иудея и непосредственно Израиль – Северное царство. Из-за своих грехи Северное царство было пленено Ассирийским царством. В то время было, практиковалось следующее, что когда народ покоряется другим народам, то ассимилирует этот народ, смешивает с другими. Этих высылают в одно место, сюда пригоняют других. В конце концов, израильского народа, как такового Северного царства, не осталось. Они все перемешались, и иудеи не считали их за детей Авраама. У них, у самарян, было пятикнижье, и говорят, что вроде бы его они немного изменили. Кроме пятикнижья, Торы, у них ничего не было. На сегодняшний день в парламенте Израиля одно место выделяется члену общины самарян. То есть до сих пор эта народность есть в Израиле, там, по-моему, около 800 человек их живет. Когда Иисус проходит возле колодца, что эта встреча была не случайная. К нему выходит женщина, начинается диалог, и Христос начинает ей говорить. То есть здесь вообще показано, что Христос, когда призывал до этого учеников идти и проповедовать Царствие Божие, Он им говорит, что на путь к язычникам не ходите, в селения самарянские не заходите. Здесь получается ситуация, как с женщиной Сирофиникиянкой. То есть сейчас служение идет для израильского народа, этот, можно сказать, лучик света для язычников, для самарян отображен в этой главе. То есть после того, как самарянка пошла и сказала о Христе, написано, что многие самаряне приняли Иисуса Христа. То есть здесь Иисус Христос переступает опять-таки рамки какой-то общины, какого-то социума. Когда самарянка слышит, что у него есть вода какая-то, то есть произошла встреча с Иисусом Христом, и в виде Иисуса Христа, может быть, как-то в виде его возможности, она сразу понимает, как строить, в общем-то, с ним отношения. И отношения с Богом зачастую люди строят на собственной нужде. То есть она сразу сообразила, что, в общем-то, в воду написано, ученики пошли в город купить еды. То есть, по всей видимости, колодец был за городом. Выходить постоянно было неудобно. А тут может что-то, например, какого-то водопровода местного, что у нее будет всегда вода, чтобы ей не ходить черпать. Если мы говорим в целом об отношении Бога и людей, то можно выделить такое отношение, родственно-потребительское, это среди родственников бывает. В этом плане такое же. То есть отношение между Богом и людьми, как между язычником и божеством. То есть мне страшно, гром грянул, мужик перекрестился, пока не грянул, не перекрестился. И есть отношение как между наемником и нанимателем. То есть пока в моей жизни все хорошо, пока благословение есть, пока мне есть что получить, то, в общем-то, меня устраивает такая форма сосуществования с Богом. И тут на этих потребительских отношениях и было как раз построено первое осуждение самарянки. Я хочу привести пример. Слышал я сегодня проповедь утром, и там приводили пример за одного брата, фамилия Бондаренко, я думаю, вам не скажет ни о чем. На тот момент, когда говорилась эта проповедь, он был еще живой. Это духовный наставник, пастырь. Он жил в Риге, он был доктором сам, еще при Советском Союзе. И, в общем-то, у него младший сын еще с армии не вернулся, он узнает, что он болен. И болен он именно по той части, которую, ну, как бы, практиковал. Медицинская практика у него была там, я не знаю, в общем, рак желудка у него, по-моему, был. И когда на обследование он сам увидел, я не знаю, эндоскоп, он сам увидел, что произошло. И говорит, что в этот момент началось борение. Он всегда проповедовал о рае, братья и сестры. Ну, по-моему, так это просто сказать: «Господи, да будет воля Твоя». Ну, у меня в жизни такого не было. И он говорит, что у него где-то минут 20 было вот такое борение, пока он сказал: «Да будет воля Твоя». Ну и как бы он стал болеть, там, тухнуть на глазах. Счастливый конец у этой истории. Бог его исцелил. Как-то уже он 3 недели не мог есть. Вот, и потом жена ушла в собрание, он говорит: сходи в собрание, я обещаю, что сегодня не умру. Вот, и она пошла в собрание, а получается, он говорит: я лежу, и что-то сало ему захотелось. И вот он пошел, сало с луком съел, ну и жена вернулась, и она не знает, или радоваться, или что случилось. И в конце концов ему легче и легче. Ну, как же, мне даже счастливый конец не так важен. Важно отношение человека, когда пришло время практиковать то, о чем мы говорили, то, о чем мы знали. И эта история имеет продолжение. После этого к нему приехал какой-то там чин партии и сказал, что у него жена, ну, также этой болезнью страдает, от которой нету исцеления. И врачи сказали, что вот этот Бондаренко вылечился, но не сказал как. Говорит, что Бог его исцелил, но мы же в Бога не верим. И он приехал спросить: ну а как же ты? И когда он ему стал свидетельствовать, говорить Евангелие, и он говорит: давай я поеду к жене твоей. И он стал говорить жене, что душа, она намного важнее. И что, ну, надо как бы поменять мышление, предоставить Богу действовать, сказать: да будет воля твоя, если ему угодно, он может тебя исцелить. А у жены был немножко другой подход. Она говорит: вот если он меня исцелит, вот тогда и поговорим. И, в общем-то, когда мы говорим опять об израильском народе, что мы дети Авраама, ну, на такие отношения люди были готовы. Когда мы дети Авраама, то есть уже с этой позиции, ну, мы можем разговаривать с Богом. Ну, когда мы читаем апостол Павел в 3 главе, он говорит, что все, что я почитал преимуществом, то я ради Христа почел тщетой, то есть все отвергнул. Вот здесь очень тяжело. Дальше, когда по разговору самарянки с Иисусом Христом, мы видим, что самарянка начинает, ну, уже видя, кто такой Иисус Христос, она хочет показать, что, в общем-то, она тоже религиозный человек. Она заводит разговор о религии, о, в общем-то, форме поклонения. Говорит: ну, вы там поклоняетесь, а мы тут поклоняемся. Ну, и сегодня, как я уже говорил, за этот шлейф, за истинных поклонников, что по вопросам религии очень много у нас религиозных людей. Но я сам не зарегистрирован в ВКонтакте, но говорят, что там, ну, чуть ли там не каждый второй там православный христианин, а там, где статусы пишут. Причем там, ну, допустим, у меня жена, она говорит, что, зная образ, ну, жизни вот этих ребят, ну, тяжело сказать, что человек, ну, христианин или даже что он православный. То есть православие не учит такому. Но причастность к религии так или иначе, вот каждый человек хочет как-то этого держаться. И я вспоминаю 7 главу притч, когда написано, что как-то раз вечером я наблюдал, и вот юноша неопытный идет мимо дома блудницы, и она выходит к нему, и там она говорит такие слова. То есть она его схватила и говорит, что мирная жертва у меня, обеты свои я совершила. То есть, другими словами, может, он был в каком-то смущении, может, даже он сказал: то я, в общем-то, верующий. Ну, на что она говорит: так я тоже. Как бы, ну, религиозных людей очень много. И дальше Христос говорит, что главное, в общем-то, не форма, главное не религия. Что наша форма, наше поведение, оно должно истекать из нашей сути. И он говорит, что самое главное – это быть поклонником в духе и истине. И если мы понимаем, что такое в духе, мы говорим, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может этого разуметь, ибо об этом надо судить духовно. И мы говорим, мы знаем, что такое в истине. Если вы помните проповедь Паши Титаренко в то воскресенье, он говорил о необходимости христианина пребывать в Слове. И то, что может сделать слово, Господь говорит, что слово, которое я посылаю, оно не возвращается ни с чем. То есть оно совершает то дело, ради которого его послал. И слово в любом случае выводит человека на позицию выбора, где он должен засвидетельствовать о своей принадлежности. И мне бы очень хотелось, чтобы все были спасены, но мы видим, что не так. И почему такое происходит, не могу сказать. Ведь если Бог такой мудрый, он мог бы как-то придумать, чтобы все спаслись. Но мы этого не видим. В то же самое время мы видим, как действует истина. То, что было вчера для иудеев, для самарян, актуальным, сегодня актуально для нас. И сегодня актуально для нас, как для церкви. И как мы можем проверить свою истинность? Потому что возникают иногда у людей вопросы. Так, а как я могу быть уверен, что я имею спасение, что я получил его по вере? И очень часто хочется нам сказать, ну, спасение ж по благодати, спасение по вере. Ну, просто верь. Он говорит, а как это верь? Ну, вот верь и все, вот написано, верь. И я хочу тоже предостеречь, что не наше дело убеждать человека в спасении. И мы можем объяснить, мы можем показать место Священного Писания, при этом мы не должны забывать, что это дело Духа Святого. В послании Римлянам 8 главе написано, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Но опять вопрос, чтобы не обманулся человек чувствами. Но как это свидетельствует? Мы же не говорим о голосе или какое-то так вот тепло-тепло, а потом холодно-холодно. То есть я не совсем тоже сторонник этого. И когда Христос в 15 главе Иоанна обращается к ученикам, он говорит, что, в общем-то, надо для того, чтобы быть учеником истинным, поклонником. Он говорит, что тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть наша вот эта уверенность, она должна как-то подкрепиться каким-то плодом. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 13 главе, 2 послание к Коринфянам, он говорит, самих себя испытывайте, исследуйте самих себя, верили вы. Говорит, или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве вы только не то, чем должны быть? То есть вот это испытание постоянно должно у христианина не для того, чтобы я вот каждый день определялся, так все-таки спасен, а не спасен, а наоборот, чтобы я видел по своей жизни, все больше и больше утверждался и мог и другому сказать, а как, в общем-то, себя проверить. Я хотел бы прочитать еще из послания Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава. Для меня многое говорит вот именно вторая глава, вот эти стихи, с третьего стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась, из этого узнаем, что мы в нем». И я хотел бы особо обратить внимание на слово «соблюдаем». Слово «соблюдаем» не говорит о том, что «выполняем». В украинском переводе с Ивана Хоменко там стоит слово «бережемо». То есть «бережемо его заповеди». Кто береже слово его? Другими словами, «соблюдать» – это «хранить». Еще вот, ну, как бы старорусское слово. Я сейчас не говорю о том, что не надо их выполнять. Но бывает, возникают вопросы, почему я вчера, третьего дня, смог выполнить, а сегодня не смог. Так, неужели я тогда не имею спасения? И мы говорим о том, что главная перемена мышления в человеке, и главное, что я, как христианин, являюсь носителем идеи Христа. То есть вот эти заповеди, которые он дал, я понимаю, что это благо, и я готов дальше нести эту идею, что эта идея – это благо, что заповеди – благо. И при этом, если у меня не получается иногда соответствовать вот этому образу, это не говорит о том, что я не имею спасения. Опять возвращаясь к проповеди Паши Титаренко о необходимости пребывать в Слове, мы говорим, что это уже духовный рост, это как бы другая тема. Я могу сказать, вот по второй главе опять Иоанна, апостол Иоанн пишет о неких возрастах духовных. И вот тут он описывает возраст юноши. 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». В общем-то, говоря о том, как юноши победили лукавого, это следствие того, что Слово Божие пребывало в них. И как один проповедник сказал, что они настолько пребывали в Слове Божьем, что теперь Слово Божие стало, ну, как бы пребывать уже в них. То есть определенный уровень, определенный рост. Но наше исследование, испытание самих себя, постоянно мы должны думать о том, в каком направлении мы идем, какую идею мы несем и как это выражается в нашей жизни. Практически для себя я могу определить, чего я желаю, то есть какая моя цель в этой жизни. Понятно, что наша цель – это прославить Господа, все. При этом я тогда вот как вот в жизни физической, так и в жизни духовной, а какая моя конкретная цель на этот час? Там, сидеть, внимательно слушать там в собрании. На этот день. На этот день я должен посетить, проведать. На этот месяц. И если мы вот так вот ставим себе конкретные цели, тогда мы, ну, разложив это, мы сможем увидеть себя, чем мы живем, чего мы хотим. Если такого нету, надо задумываться, надо испытывать себя, надо искать. То есть опять вникая в слово, чтобы мы могли действительно соответствовать. Если мы видим наоборот несоответствие, ну, надо задумываться тогда о том, чтобы искать Господа. Начать с вот этой точки изначально, перемены мышления. Поэтому пусть нас Бог благословит испытывать, исследовать самих себя, если будет такая нужда, и помочь кому-то советом. Аминь.